Одна пантикопейская надпись, принадлежащая 81-му году по Рождеству Христову, говорит об отпущении еврейского раба с согласия синагоги. А синагога предполагает уже целую общину. Давнее пребывание евреев в Крыму подтверждается также заметками на старых свитках Пятикнижия и надгробными надписями, особенно так называемой Иосафатовой долины в Чуфут-Кале. Эти памятники заключают в себе указания на приток еврейской колонизации на Кавказ и в Крым из Передней Азии и Византийской империи, колонизации, продолжавшейся в течение всей первой половины средних веков. Особенно многочисленная еврейская община процветала в то время на восточном берегу Киммерийского Боспора в Фанагории или в Матарах, как она называется в еврейских памятниках. Эта община, в свою очередь, высылала колонии в ближние таврические города, например, в Керчь, Кафу, Салкат, Сугдею, Мангуб и другие. В этом отношении с еврейскими памятниками вполне согласуется свидетельство византийского историка Феофана. Говоря о кубанской стране как о родине болгар, он замечает, что Фанагурия, означающая тут вообще Таманский полуостров, населена разными племенами, причем поименовывает только евреев. Следовательно, в этой области они были особенно многочисленны. Этим обилием в том краю еврейского элемента, весьма подвижного и промышленного, притом имевшего в своей среде много ученых мужей, и объясняется успех иудейской пропаганды между турко-хазарами. Успех был столь значителен, что является целая хазарская династия, исповедующая религию Моисея. Событие единственное в своем роде. О том, каким образом произошло это обращение, мы не имеем никаких достоверных свидетельств, ибо рассказы о принятии иудейства царем хазарским Буллой или Буланом около половины VIII века должны быть отнесены к легендам. Они черпаются только из некоторых сомнительных еврейских источников и не подтверждаются никакими другими. Царь, сомневающийся в истине язычества и испытывающий проповедников трех религий – иудейской, христианской и магометанской – это весьма общий мотив для рассказов подобного рода. Трудно сказать, в какой именно форме утвердилось иудейство между хазарами – в виде раввинского талмудизма или в виде караизма, издавна существовавшего в Крыму и на Кавказе. Вопрос этот спорный в ученом мире. Но более вероятности, по нашему мнению, находится на стороне караизма. Во всяком случае, существование еврейской религии у хазар не подлежит сомнению, ибо о нем свидетельствуют разные независимые друг от друга источники. Известен рассказ нашей летописи о прибытии иудейских миссионеров от хазар. Тоже подтверждают и арабские писатели, особенно Ибн Даста и Ибн Фадлан. Последний, впрочем, поясняет, что остальной народ состоит из мусульман, христиан и язычников. Обращение хазарской династии в иудейство, по некоторым признакам, неблагоприятно повлияло на дальнейшее развитие государства. Между тем, как царь был иудеем, войска его состояли преимущественно из магометан и язычников. Собственно же, еврейское население, рассеянное в хазарских городах и занятая своими меркантильными интересами, представляла, конечно, весьма слабую опору для поддержания государственного единства и могущества. Соперничество разных религий не могло содействовать образованию одной полной нации, и хазарское государство до конца осталось собранием разных народностей. Постепенному упадку хазарского могущества способствовало и само раздвоение власти. В руках верховного кагана с течением времени осталась власть почти номинальная, хотя особа его и была окружена чрезвычайным почитанием, а действительная власть сосредоточилась в руках его наместника, начальствовавшего над войском. Последний назывался по Константину Багряна Родному просто Пех, то есть Бек, по Ибн Фадлану Хакан Бек, а по Ибн Дасту Иша, то есть почти то же, что шах, как объясняет господин Хвальсон в своей книге об этом писателе. Подобное раздвоение власти конечно, имела свою долю участия во внутренних смутах и разложении государства. Мы думаем, что некоторый упадок хазарского могущества обнаружился уже в первой половине IX века по поводу построения крепости Саркела –